Он обладал особым искусством разговора со старушками. «Да мы с Катюшей не шумим, как в колыбелочке свои ляжем, так и уснем. Вот ежели только барин наш со своей супружницей заведется, ну, тогда крик такой пойдет да ругань, хоть всех святых выноси». «Это что ж такой за барин?» — уже догадавшись, спросил однако Саша. «Сосед», — вздохнула Полина Григорьевна, — «а барин, потому что бездельник. Глазки продирает часов 12. Закусит, посвистит, радио послушает и опять укладывается, ежели визитеров нет. А сам с виду как буйвол откормленный, летом на дачке у себя нарциссы да пионы разводит. И за что только пенсию ему положили». «А визитеры-то часто бывают у него?» — улыбнулся Саша. «Вот, детка, не скажу. Последние дни что-то ни один не заглядывал. А раньше-то и приезжали, и ночевали, и ванну принимали, бывало, не отмоешь потом за ними. А я страшно обаятельная, все запахи чувствую». «С вами-то он как, не обижает?» «Поначалу, как приехал, то каждый день, почитай, скандалил. На кухне, в коридоре, в ванной все места делил. А последние годы что-то притих, даже на глаза лишний раз показываться не желает. Откуда же он взялся?» «Да в 49-м на курорте с Антониной-то познакомился, в Сочи там или в Гагре, уж не знаю. Ну, в 2 недели окрутил ее. Она-то уж в годах была, выбирать не приходилось, какой-никакой, а муж. А говорят, после...» — Полина Григорьевна хитро усмехнулась — «в заявлении каком-то писали, что на фронте встретились, боевая, мол, подруга она ему, пыли, значит, людям в глаза пускали. Ну, а она как себя ведет?» «Глупая и жадная, ух, жадная. Матери родной в помощи отказала, а с нами все на дружбу лезет, свой нос в каждую щелку сует, в каждую кастрюльку, а потом муженьку докладывает. И послал же Господь соседей». Видно было, что Полина Григорьевна, обрадованная приходом гостя и возможностью поболтать с ним, рассказала о своих болезнях, снах, о неприятных соседях и с какой-то особой нежностью говорила о своей жиличке Катюше. В ее рассказе Саша обратил внимание на одно обстоятельство — визитеры исчезли. Это ему не понравилось. Разговаривая со старушкой, Саша вдруг услыхал, как за стенкой кто-то громко, с подвыванием, зевнул, потом стукнул дверь, и по коридору раздались чьи-то тяжелые шаги. «Барин встал», — поморщилась Полина Григорьевна, — «теперь свистеть начнет». Спустя еще 20 минут Саша поднялся и начал прощаться. «Зайду теперь к вашему барину», — усмехнулся он, — «проведаю». «Он, между прочим, страсть как посторонних пускать не любит», — заметила Полина Григорьевна. «Каждого сперва через цепочку рассмотрит». «Ничего, бабуся, нас пустит», — весело ответил Саша. «Мы для него народ нужный». Он вышел в коридор и постучал в соседнюю комнату, откуда доносились звуки настраиваемого приемника. «Кто там?» — раздался из-за двери грубоватый бас. «Я к вам, инспектор Собеса», — ответил Саша. Дверь открылась не сразу. Купцевич, видно, раздумывал, пускать неожиданного гостя или нет. Наконец открыл. Саша увидел перед собой высокого, толстого, еще молодого мужчину в майке и пижамных брюках, из которых вываливался большой отвислый живот. Толстые дряблые руки в плечах казались двумя немытыми окороками. Круглая голова была покрыта рыжеватым пухом. Настороженные светлые глаза угрюмо ощупывали посетителя. Узнав, зачем пришел к нему инспектор Собеса, Купцевич внезапно переменился в лице, громко расхохотался, приятельски хлопнул Сашу по плечу и объявил: «Я, брат, тебя черт знает за какую зануду принял. Заходи. Сейчас мы чего-нибудь сообразим, закусить и все такое. Можем фартовые пластиночки послушать. А хочешь, в картишки перекинемся? Ты же свой парень, я вижу, и фронтовик, небось». «А как же?» — охотно отозвался Саша. «Свой? Свой». Он переступил порог. Спертый тяжелый воздух ударил ему в лицо. Большая полутемная комната была заставлена множеством вещей. Рядом с холодильником разместился громоздкий неуклюжий сундук. Дальше — высокий с зеркалом платяной шкаф, за ним матово поблескивал зеленоватый экран телевизора, На комоде стоял большой приемник,